Глава 9. Убий. Или как здорово устраивать демографические кризисы. Это глава о том, как стрелять на поражение и убивать, не убивая. Как вы думаете, для чего вас рожала мама? Для счастья? Как бы не так. Мама эгоистично рожала вас для себя, чтобы было кому на старости лет ей воды подать. Как думаете, государство вас для чего обучало? Чтобы вы познали науки свет? Чушь. Государство тратилось на вас, чтобы сформировать из вас удобный винтик и вкрутить вас в нужное место, дабы отлаженная машина и дальше исправно работала. Как думаете, зачем ваш партнер решил создать с вами семью? Потому что любил и жить без вас не мог? Не смешите мои копыта. Посмотрите правде в глаза и честно ответьте на этот вопрос.